4. Четвертый признак нашего согласия с волей Божией — величайшее упование наше во всем на Господа Бога. Оно производит то, что каждый обиженный кем-либо успокаивает себя внутренне и усмиряет естественно возникающую мысль об отомщении своему врагу, думая про себя. Бог видит и слышит неправду или обиду. Придет время, что Бог обнаружит неправду врага и обратит ее на его же голову. И этим побеждается естественное побуждение к отмщению нашим личным врагам. Через одно крепкое упование на Бога мы становимся победителями всех врагов и возвышаемся в своей душе над ними. Ибо каждый, возложивший крепкую надежду на Бога, уверен, что если бы враги его постарались поднять целый ад против него, то не смогут повредить ему более того, насколько Богу угодно им попустить. Но возразишь, что есть враги неугомонные, старающиеся вредить беспрестанно во всем и всячески, чем только могут. Если не удается им повредить противнику своему лично, то они силятся нанести ему материальные убытки, например, в его купле и продаже или лишением его имущества и тому подобное. Действительно так. Однако ж, кто крепко уповает на Бога, тот поступает в подобных случаях таким образом. Чтобы внутренне успокоить себя, он каждое свое начинание или имущество поручает молитвенно Богу для его совершения и охранения, крепко полагаясь во всем этом на промысел Божий, предоставляя всякие случайности распоряжению воли Божией, как бы вовсе устраняя себя от всякого собственного распоряжения, и все последующее затем в его имущественных делах удачных считает благословением и даром Божиим, в недостигших предназначенной пользы, видит, что предприятие не достигло своей цели по особенному промыслу Божию, предназначившему для него нечто лучшее. Имеющему такую сильную надежду на Бога, противники его будут тщетно силиться препятствовать в его предприятиях или причинять убытки в имуществе, переданному им в распоряжение Божие. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Как хитро поступал Лаван против зятя своего Иакова, изменяя последнему 10 раз назначенную плату за присмотр скота в надежде уменьшить ее. Но тщетны были его замыслы, которые все обратил Бог в пользу Иакова. Бог не попустил ему, то есть Лавану, «сделать мне зло», — так выразился об этом сам Иаков. «Воспылал гневом Сеннахерим, царь ассирийский, против города Иерусалима, угрожая окончательным его разорением. Но ни сам он, ни его воинство не избегли грозной в отмщении руки Божьей, ибо услышал Бог молитвы царя Иезекии и пророка Исаии и послал ангела своего, который поразил ассирийское войско. Сеннахерим же возвратился в землю свою и там погиб от руки собственных детей своих. Так спас Господь Иезекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахерима и его воинства. Советую каждому христианину иметь твердую надежду на Бога и всякое отмщение за себя предоставить ему. Он один есть Господь отмщений. Сами язычники учат нас этому. Тиссоферн, персидский вождь, заключил мир с Агисилаем II, царем спартанским, но только для того, чтобы выиграть время для удобнейшего внезапного нападения на своего противника. Ибо в тот же час послал от себя глашатаев, чтобы все греки ушли из Азии. Агисилай смело ответил посланным от Тиссоферна: Скажите от меня вождю вашему так. Я ему очень благодарен за то, что он мир, заключенный со мной, разрушил. Этим самым он против себя же раздражил и богов, и людей, и сделал их себе врагами. Через это моя военная сила значительно увеличится, ибо коварство и вероломное нарушение заключенного мира восстановят против него всех. Вот истинно христианский ответ своим противникам по написанному «Бог воздвиг рог спасения от врагов наших и от руки всех, ненавидящих нас». Уповающий всем сердцем на Бога превращают всех своих врагов в плательщиков оброка и в работников себе, ибо он имеет Бога помощником себе, потому что он обо всем, чего желает, прежде всего молит Бога, полагая себе за правило, что если чего я прошу у Бога, может быть для меня полезно или не полезно, это в совершенстве известно только одному Богу. И если просимое полезно мне, то Бог и пошлет мне его немедленно, а иногда отлагает это до более благоприятного времени, чтобы таким образом испытать меня и приучить к терпению. Но если Бог многократно повторенное мной прошение не исполняет, то через это мне становится ясно, что я просил у Бога того, что для меня бесполезно или вредно. По такому весьма благоразумному правилу поступает только тот, кто полностью предал всего себя в управление божественной воли. Не признающий же тайны божественного мироправления и его промысла о каждом из его творений или вовсе не призывают Всевышнего себе в помощь, или, хотя и призывают, но делают это нерадиво и как бы для обряда только. И прежде чем вздумают обратиться с молитвой к Богу, сначала докучают тем лицам, от которых надеются получить помощь своими настойчивыми и жалобными прошениями. А если не имеют успеха у одних лиц, то обращаются к другим, стараясь достигнуть желаемого через протекцию, через подарки и подкупы, обращая таким образом достижение желаемого в зависимость от бесчестной греховной сделки. Святой Иоанн Богослов видел в небесном откровении Христа Господа, держащего в десной своей руке 7 звезд. Что же значат эти звезды в руке Христовой? Сам Иоанн, объясняя эту тайну, говорит: 7 звезд — суть ангелы 7 церквей, и венцы их находятся в руке Христовой. И если где-либо венец, то есть епископское достоинство, остается вакантным, то являются весьма многие искатели венца, желающие охотно наклонить под него свою голову, но они нередко идут не прямой дорогой ко Христу, но чаще всего сначала идут к рукам князей, начальников и властителей, и потом уже, наконец, и к Христу Господу. То же самое бывает и при искании прочих, как духовных, так и мирских достоинств и почестей, человеческой любви, милости и помощи все ищут. Мало же кто ищет Божие пособие в том, чтобы сделаться прежде достойным носителем венца по своим нравственным поступкам и истинно гражданским подвигам правды, милости и человеколюбия. Здесь видно явное заблуждение и непонимание верного пути к получению сана, славы и почестей. Желающий заслужить достойное уважение пред людьми и милость у Бога должны поступать иначе. Они должны прежде всего сердечно искать себе милости у Бога о прощении грехов своих и Его благой помощи для согласования свободных своих поступков с волей Божией. Ибо скипетры и венцы находятся в правой руке Божьей. Начальство, достоинство, почести и полновластное правительство Бог назначает и разделяет по своей премудрой воле. Следовательно, у него должно всегда просить желаемого нами. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Как садовник в своем саду содержит водный источник в своем распоряжении. Он не всегда проводит и направляет воду на ближайшее и лучшее дерево, но часто на дальнее и увядающее, или куда захочет, смотря по необходимости орошения сада в той или другой его части, того или другого дерева. Подобно садовнику поступает Бог. Он, имея в своей руке сердце царева, как садовник воду, распоряжается немало, не вредя свободе человеческой воли водами, истекающими из этого источника, сердца царева, различными церковными и государственно-общественными установлениями и облеченными властью лицами. Бог вручает достоинство и власть тем, которых из коней избрал Он по Своему предуведению и призвал в Свое время на служение Своим праведным делам мироправления по писаному, кого Он, Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Поэтому весьма неразумно поступают те, которые с усиленными просьбами и дарами обращаются к людям, а везде присущего Бога забывают, надежды на Него не имеют, мимоходом обращаются к Нему с молитвой. Непонятное страшное ослепление у людей. Вода, почерпаемая из самого источника, бывает всегда чиста, здорово и благоприятно.